Неужели неведомо было вашим боярам, что вольный народ силен, угнетенный, день ото дня слабее становится? Помолчав, он продолжил. По мне, воевода, лучше уж подчиниться Даниилу Галицкому. Тем более, что он явно стремится собрать вокруг своего княжества все русские земли. На киевский стол претендует. В своего хранителя печати назначил митрополитом киевским и всея Руси. Прошлым летом отправил его на утверждение к патриарху в Никею. Галиция и Волынь пострадали от татар гораздо меньше других земель. Ряд городов татары не смогли взять, жители захваченных успевали скрыться. Да и население киевских, переяславских, черниговских и других русских земель, лишенное защиты разгромленных княжеских дружин, бежало, как правило, на Волынь и далее на заход солнца, где после ухода татар Даниилу удалось установить порядок. Да и сам князь силен, воинственен, твердо следует правилу своего отца, который говаривал: «Не передавивший пчел меду не есть». «Да, князь, много истины в твоих словах», — отвечал боярин, в душе во многом согласный с Глебом. «Но издревле ведется у славян русичей, что вече приглашало князей по своему усмотрению. Здесь же речь идет о самом существовании, о жизни и смерти». Князь встрепенулся и почти закричал: «С врагами сражаться надо, а не ублажать их! Давно известно, дай недругу палец, он всю руку отхватит! Если бы полоцкий князь Владимир Всеволодович не разрешил немцам обосноваться внизу Двины, а бросил их вместе с братьями в море, возможно, была бы совсем другая ситуация. Кстати, и ливы помогли бы». «Все это в прошлом, князь. Случилось то, что случилось. Сейчас, как ты знаешь, колония немецких миссионеров, купцов, всякого рода искателей добычи и приключений разрослась. Чужие земли захватываются, жители силы обращаются в латинскую веру. Вместе с немцами усердствуют датские и шведские рыцари». «То правда», — вмешался Глеб. «Добывали гроб Господень в Палестине, сейчас добывают земли здесь. Успех сопутствует им потому, князь, что нет единства среди нас, а крепость крестоносцев Рига контролирует сейчас выход русских купцов в море, а ведь издавна палачане владели Двиной от моря до Верховьев, Полоцк и Витебск твердо стояли на Двине, через них шла торговля, в том числе и из варяг в греки». Доброслав чувствовал, что в беседе устанавливалось определенное взаимопонимание и что, возможно, ему удастся успешно выполнить свою трудную миссию. «Если мы не объединимся, и нас, и литовцев ждет участь пруссов и полабских славян. Когда рижский архиепископ и орден меченосцев начали завоевывать Прибалтику, богатый и сильный Новгород дал возможность немцам привлечь на свою сторону литовцев и сломить сопротивление эстов. Полоцкий князь, ссорясь с владельцами Кукейноса и Герсики, оставил эти земли без помощи, после чего немцы без труда их захватили. Само Полоцкое княжество, проиграв войну с немцами за Подвинье, уцелело, но через два десятка лет подчинилось Смоленскому княжеству. Но истинная причина этого в том, воевода, что Полоцк стал жертвой литовских набегов, которые, начавшись десятки лет тому, длятся и по сей день. В это время в комнату вошел дворецкий. Он молча поклонился сначала князю, а затем гостю. «Нас приглашают позавтракать, боярин», — сказал, поднимаясь с кресла князь. Стол был накрыт в соседней комнате. Завтракал князь просто: сыр, молоко, хлеб, тушеная репа, капуста и морковь. Все в деревянной посуде. В конце дворецкий подал небольшую корзину яблок и слив. За столом беседа продолжилась. Глеб говорил как о передуманном и пережитом. «Вот уже почти полвека идет борьба не на жизнь, а на смерть. Крестоносцы жгут селения прибалтийских славян, латгалов, эстов. Под корень выводят народы. Несколько десятилетий ливы и эсты истекали кровью. Не один раз посылали они в русскую землю старейшин с деньгами и многими дарами в надежде призвать русов на помощь против кевтонов и всех латинян. Но ни Полоцкое княжество, ни новгородцы с псковичами не защитили их. И не только потому, что большая сила ломила с запада. Не хватило мужества и воли, как не хватает сейчас вам, новогрудку. Не смог устоять под натиском немцев и князь Вячеслав Борисович, или, как его прозвали, Вячко. Крепость свою на Двине сам сжег и ушел на Русь. Когда на подмогу крестоносцам пришли войска датского короля Вальдемара, не устояли крепости Юрьев и Вильянде, которые вместе с эстами защищали гарнизоны псковитян и новгородцев. После падения Вильянде всех русов крестоносцы повесили перед замком на страх другим. Доброслав терпеливо слушал князя, понимая, что у того наболело на душе. Видя это, Глеб продолжал. Четверть века тому князь Вячко, которому новгородцы поручили защитить Юрьев, не смог этого сделать. Крестоносцы забросали стены крепости камнями и зажигательными горшками из баллист и взяли город приступом. Князь Вячко и оставшиеся воины погибли в Дединце. В результате опасность все увеличивалась, особенно после того, как папская курия снова объявила северный крестовый поход. К тому времени, когда на юге и востоке русские земли начали опустошать татары, латиняне вышли к границам новгородско-псковских и литовских земель. В год нападения татар на Рязань Конрад Мазовецкий пропустил крестоносцев через свои земли на Волынь и Галицию. Но было и противостояние. Победы были, князь, вмешался Доброслав. «Именно об этом я и хочу сказать. За 6 лет до битвы со шведами на Неве новгородский князь Ярослав Всеволодович под Юрьевом на реке Эмайнге обратил вспять крестоносцев, оттеснил их на речной лед. Кто утонул, а кто израненный убежал назад в крепость. Через 2 года ваш нынешний князь Миндовк проучил псов рыцарей в жестокой битве при Шауляе. Убит был магист ордена меченосцев Волквин, а также предводитель германских отрядов искателей военной славы. Потому-то оба ордена и тевтонские меченосцев слились в один. Это увеличило их мощь, повысило шансы полностью подчинить все прибалтийские земли, утвердить здесь свою веру. Вновь попытался вмешаться Доброслав. Но их пыл поубавился, когда молодой Ярославич обломал им рога на Чудском озере. Но у них, к сожалению, как у змея Горыныча, на месте срубленной головы вырастает новое. К ним стекаются рыцари, почитай, со всех западных государств. Говорил князь Глеб увлеченно и страстно. Видно было, что он одобряет любые действия, радуется любому успеху русских в борьбе с любителями полакомиться их землями. После последних слов к князю Доброславу показалось, что он разделяет взгляды Миндовга в оценке сложившейся ситуации, что именно сейчас следует сказать самое главное. «Все, что ты говорил, князь, истинная правда, но давай в связи с этим подумаем и об интересах своих земель. Миндовг предлагает тебе дружбу и союз. Объединившись, не только легче врагов побеждать, но и мирную жизнь править». Глеб отложил в сторону деревянную двузубчатую вилку. Помолчал, осмысливая услышанное. Как бы ища опоры, взялся руками за край стола, откинулся в кресле. Боясь прямо услышать о замыслах Миндовга, сказал: «Но и сейчас между нами, слава богу, нет ссоры. Миндовг предлагает более тесный союз, признание его старшим, то есть великим князем». Глеб выпрямился и, придя в себя, с твердостью в голосе произнес: «Нам, князьям Западной Белой Руси, непонятно решение Изяслава и новогрудских бояр. И мы с ним не согласны приглашать на княжеский стол иноверца, человека, который ни перед чем и ни перед кем не остановится, даже перед своими богами, для достижения выгоды. Он же целое поколение князей под меч пустил, даже кровных своих родственников. «Ты, боярин, говоришь, — продолжал Глеб, — что набеги литовцев на новогрудские земли прекратились, но они продолжаются на Гродненское, Полоцкое, Витебское, на мое Волковыское княжество». Поняв, что миссия его, скорее всего, закончится неудачей, Доброслав еще раз попытался объяснить князю. Не все литовские нобели еще подчиняются Миндовгу полностью. Все это кончится, когда в Литве установится единая сильная власть. И это будет. Но этого Миндовг может добиться, опираясь на нас, на силу Белой Руси. В конечном итоге, князь, от этого выиграют все, в том числе и Волковыское княжество. Установилась тишина. Собеседники обдумывали услышанное и создавшееся положение. Доброслав прервал затянувшееся молчание последним доводом. «Тебе известно, князь, что ни веру нашу, ни обычаи, ни правду предков наших Миндовг, став новогрудским князем, не нарушает.